Через несколько минут с Фиском связался Декс и сказал, что он находится прямо над ним и прикрывает щитами флайер от обнаружения с орбиты. К счастью, до момента аварии Фиск смог отлететь больше чем на 50 километров от склада, и зиурги, начавшие его обыскивать сейчас, не могли их видеть. Сам полет продлился всего немногим дольше 15 минут. Когда флайер погрузился под воду, Декс отключил маскировку и направил бот в сторону тюрьмы. А вот Фиск направился в сторону завода, где его уже ждали остальные пилоты. «Ты совсем охренел? Какого хуя ты пытался убить моих людей? Хочешь, я начну убивать твоих?» – закричал Декс, едва зашел в кабинет Родриэля. «Так надо было», – ответил Аграф. «Садись, поговорим. Даже отрицать не будешь?» – спросил Спалак, едва сдерживаясь от гнева. Он был собственником и не ненавидел, когда что-то вредит его имуществу. «А смысл? Твой человек оказался умным малым. Нашел кристальный взломщик. А ведь они практически не фиксируются обычными сканерами», — произнес Аграф, отвернувшись от Спалата спиной и подойдя к бару. «Будешь?» – спросил он, вновь повернувшись к Спалату с бутылкой вина, которому, судя по этикетке, было больше 40 лет. «Наливай, и я надеюсь, у тебя есть объяснение. Ты бы знал, как мне хочется раздавить твою голову, чтобы весь мозг вылился на пол», – произнес Декс. «Ты слишком привязываешься к людишкам. У меня тоже есть любимые люди. Тот же Филис, но я бы не убивался так, если бы его убили, как ты», — произнес Аграф, налив в два бокала вино и вернувшись за рабочий стол. «Я знаю твое отношение к людям, но давай ближе к делу. Почему ты решил убить моего человека? Мы ведь разобрались в той ситуации, ты пообещал не трогать его», — произнес Декс. «Несмотря на это, я все равно его ненавижу. Дочь до сих пор не пришла в себя. Она становится собой, лишь рисуя», — произнес Родриэль. В его глазах одновременно перемешивалась ненависть к Хусту и любовь к своей дочери. «Но я бы не тронул его, если бы он не пытался через друзей передать ей письмо», — стукнул бокалом о стол так Аграф, что он разлетелся на сотни осколков. «Родри, ты мой знакомый, хороший знакомый, но если еще раз попробуешь тронуть моих людей, я убью тебя», — спокойным тоном произнес Декс. Родриэль от этих спокойных слов подавился слюной. Спалат не шутил, Аграф не думал, что старый знакомый предпочтет людей вместо него. «Ты ведь, дурак, еще едва не убил мальчишку. Тот с трудом смог спастись со всеми». «Вот именно, разве не это мы хотели? Проверить в смертельной ситуации мальчишку?» — пришел в себя после угрозы Аграф. «Я хотел проверить его в контролируемой ситуации. Тут же взрыв реактора. В случае чего я не смог бы его спасти. Если бы он не спасся, то не стоило и вовсе переживать о нем», — произнес Родриэль. «А так мы еще раз убедились, что он перерожденец. Ты видел, как пацан подчинил пилота глайдера?» «Видел, но в этом виновато не то, что он перерожденец, а то, что он умудрился оттяпать часть ментального тела у Таурскина. Именно эта часть создала на поверхности его ментального тела структуры подключения к пси-сети зиургов. Плюс у него оказался уровень доступа Таурскина. Вот скажи честно, смог бы обычный пацан поглотить часть ментального тела? Тем более это очень похоже на еще одну технику корпуса псионов», — ответил Аграф. «Хорошо, согласен, очень похоже», — произнес Декс. «Надеюсь, ты больше не будешь ничего предпринимать в его сторону без меня. Он и так настроен уже против тебя. И поверь, тебе придется постараться, чтобы он не стал тебе врагом в будущем». Больше находиться с Аграфом в одном помещении Декс не хотел, а потому, залпом допив вино, покинул его. А вот Родриэль, едва закрылась дверь за старым товарищем, задумался. Он, конечно, ступил, пытаясь убить Хуста, но слишком уж заманчиво это было, да и на несчастный случай списать можно было. Но все равно Декс стал позволять себе слишком многое. Он, кажется, стал считать себя главным. Да, он сильнее как псион раз 50, откровенно говоря, пацан, если будет развиваться с теми же темпами, уже через год станет сильнее Родриэля. Да, он губернатор сектора, а Аграф лишь начальник тюрьмы и завода. Но ведь Родриэль происходил из великого дома, а Декс был ребенком обычной семьи исследователей. Именно Аграф имел больше прав на власть просто в силу своего происхождения. А значит, стоит напомнить Дексу, кто главный, но не сейчас. Родриэль признавался сам себе, что рисковать собой не хочет, а вот от зиургов и арахнов избавиться стоит. Так пусть и избавляется, а потом он может просто и не выжить. «Молодец», — обняла Карла Фиска, когда тот покинул борт флайера. «Я переживала, а когда увидела, как ты падаешь, хотела на помощь кинуться, но Декс запретил». «Все правильно, видишь, мы справились», — усмехнулся Фиск. «Но притащил флайер вместо бота, Это уже влезла Джуви. Но что еще можно было ожидать от маленьких друзей-неудачницы? Не стоит, удержал Карлу Фиск, когда та собиралась ответить Джуви, не стоит опускать до ее уровня. Посмотрел бы, что она делала бы в случае отказа удерживающего магнитного поля в ядре реактора и вышедшей из строя системы отстрела реактора. Я бы не оказалась бы в такой ситуации, прошипела Джуви. Было забавно за ней наблюдать. Карла и Джуви едва видели друг друга, теряли всякий контроль над собой. Что одна, что вторая не могли удержаться от язвительных комментариев. Уже все поняли, что не стоит лезть в их спор, даже парень этой Джуви. Вон он стоит в стороне и с интересом наблюдает за развитием ситуации. «Угу, конечно», — произнес Фиск. «Сим, что скажешь по этим данным?» Обратился Фиск к парню-инженеру. Он занимался обслуживанием летающего парка в тюрьме и на заводе. «Я не вижу причины отказа удерживающего поля и отказа системы отстрела реактора», — произнес парень. «Все должно было работать. Нас взломали», — произнес Фиск. «Кто?» «Неясно», — полковник обещал разобраться. «Парень, ты серьезно?» — уточнил Сим, напрягаясь. «Ты ведь понимаешь, что это кто-то из своих?» «Вполне», — ответил Фиск. «Твою мать, это значит будут допросы», — ругнулся Сим. «И, Джуви, ты не могла бы предсказать аварию», — добавил он и направился вглубь ангара. «Это просто его слова», — произнесла Джуви и сама начала проверять данные, которые скинул Фиск. Через 5 минут она все же повернулся к Фиску и нехотя произнесла. «Извини, ты прав. Ты действовал строго по инструкции, выяснить о том, что откажут системы, ты не мог». После этих слов Джуви подошла к Пашу и, схватив его за руку, потащила из ангара вглубь помещения. «Ты только что сделал ее, мисс Идеал, не такой уж и идеал», — в восторге произнесла Карла. «Спасибо, ее выражение лица я запомню на всю жизнь». «Фиск, мне надо с тобой поговорить», — произнес Декс, выйдя из бота, который только что прибыл на завод. «Давай на бот поднимись». «Сейчас», — ответил парень. Поднявшись на борт, Фиск сел на довольно удобное кресло второго пилота и стал ждать. Спалот тем временем загерметизировал бот и сел напротив него во второе кресло. После этого он скинул запись недавнего разговора с Аграфом парню на нейросеть. Фиск сразу же начал ее просматривать, причем не один раз. Лишь спустя минут 10 он поднял лицо на Декса. «Что это значит?» – спросил Фиск. «Сегодня, когда я перехватил управление над глайдером, я вспомнил все, что было со мной при встрече с Таурскиным. Он тогда тоже сказал, что я заново рожденный». «Не на то ты обратил внимание», — произнес Декс. «Радриэль нацелился на тебя, он хочет, чтобы ты стал его. Правда, я так и не понял, в каком именно виде он это представляет. Но я должен предупредить тебя, он попытается тебя заполучить и для этого готов будет на любую подставу. И вы просто так оставите это? Он ведь пытался убить ваших людей», — произнес Фиск. У него в голове до сих пор все это не укладывалось. «Сейчас я не могу ничего сделать, мы зависим от него. Без дроидов нам не добраться к хранилищу», — произнес Декс. «Неделя потребуется на производство дроидов, и я хочу, чтобы ты это время провел тут на заводе. Тут ты в большей безопасности. Теперь, что касается перерождения, есть все признаки считать, что ты живешь вторую жизнь. Но техника сработала не так, как надо, и память до сих пор полностью не вернулась. Отсюда твоя сила, техники и умения. Техника перерождения очень редкая и доступна лишь членам корпуса псионов, причем высокопоставленным членам. Ради нее разумные будут готовы на очень многое. Почему вы мне это все рассказываете?» – спросил Фиск с подозрением, уставившись на Декса. «Ты везучий сукин сын, и я хочу примазаться к твоей удаче. Даже сегодня ты выжил там, где остальные погибли бы. Но ты выжил. Когда все закончится, то у меня к тебе есть очень заманчивое предложение. Как видишь, я полностью с тобой откровенен». «Почему сейчас?» – спросил Фиск у Декса. «Потому, что я знаю своего старого знакомого. Он попытается настроить тебя против меня разными способами. И вы решили опередить его», – произнес Фиск, на что Декс согласно кивнул. Они проговорили еще около часа на разные темы, в основном, конечно, насчет псионики. Фиск очень хотел разобраться в себе и кто, как не сильнейший псион, которого он знает, способен помочь разобраться в этом. Закончив разговор, Фиск покинул бот и вместе с ждавшей его Мари отправился на экскурсию по заводу вместе с дроидом сопровождающим. Им было интересно, как все тут устроено на заводе. Глава 18. «Фиск, давай не тормози», — услышал парень. Слова словно звучали в его голове, хотя почему словно, ведь так и было. Нейросеть транслировала сообщение напрямую в его мозг. С трудом удалось сконцентрироваться после предыдущего разрыва синхронизации и повторно активировать усилитель пси-связи. Мгновение дезориентации, все вокруг изменилось. Фиск исчез, и вместо него появилось нечто большее, единый организм, разделенный на 5 тел. Движение пятерки истребителей, входящих в его флотилию, резко изменились. Они перестали действовать раздельно, в одно мгновение они стали одним целым. Один из истребителей отряда нагло нападает на целое подразделение глайдеров. Те, естественно, не могут оставить просто так столь наглое поведение и начинают преследование, но вместо того, чтобы глупо, пусть и героически погибнуть, истребитель в последнее мгновение перед попаданием нескольких десятков выстрелов меняет свое направление, и уже глайдеры попадают под огонь тройки усиленных крипчатов. Треть противников разлетается кровавыми кусками плоти, но остальные зюрги успели сориентироваться и переключились на истребители, устроившие засаду. Кажется, вот и наступил последний момент жизни отчаянных пилотов, но истребители меняли свой курс непредсказуемо. Зюргам это быстро надоело, и им в подкрепление отправили тройку разрушителей, которые сразу же выстрелили живыми ракетами с самонаведением. За мгновение до столкновения от тройки истребителей пошла пси-волна, которая сбила прицеливание и спровоцировала преждевременный подрыв ракет. И пока глайдеры и разрушители приходили в себя, пилоты успели увести свои машины в сторону. В этот момент из-под маскировки появляется еще один истребитель и запускает ракету в скопление глайдеров, после чего вся пятерка на максимальном ускорении улетает прочь, и это было очень вовремя, так как ракета, достигнув цели, взрывается, создавая на сотую долю секунды десятитысячную гравитацию. Крипчаты к моменту уничтожения глайдеров уже переключились на обстрел малого носителя, стараясь подобраться как можно ближе, чтобы вновь использовать ракету с гравитационным исказителем под щитом носителя. Но внезапно все прекращается. Еще мгновение назад организм, состоящий из 5 тел, штурмовал носители, и в следующее мгновение голову Фиска разрывала головная боль, которая, однако, довольно быстро успокаивалась. «Фиск, Фиск», — услышал сквозь звуки пульсирующей крови в висках парень. С трудом осознав, что зовут именно его, Эбенезер открыл глаза и увидел перед собой лицо Карлы. «Ты как?» «Плохо», — ответил пересохшим горлом парень. «Еще мгновение назад я был богом, у меня было 5 тел, и я мог все». «Джуви, он словил приход», — услышал парень голос Карлы. «Нормально, все при первых объединениях чувствуют одно и то же. Вот только обычно сервер-псионы слабее и не так глубоко погружаются в первые разы», — произнесла Джуви. Фиск только начал приходить в себя и сразу понял, что что-то не так. Прокрутив все, что он услышал после открытия капсулы, парень понял, что не так. Карла и Джуви мирно между собой разговаривали. «Ты ведь и сама почувствовала себя всемогущей только что? Обычно используют плавную систему подключения и в течение пары месяцев увеличивают мощности, только после этого используют столь глубокую синхронизацию. Но у нас нет столько времени. Я слышала от Ифрана об этом», — произнесла Карла. «О, так ты работала в одном контакте самого Ифрана, и как он? Правда, что после боя устраиваете оргию всем звеном?» — услышал Фиск океан интереса в голосе Джуви. Да и самому Фиску было интересно узнать. Он почему-то почувствовал даже некую ревность по отношению к этому неизвестному парню Ифрану. «Байки — это все. Вместе с нами в звене была жена Ифрана, и он действительно с ней занимался сексом после каждого боя. Разрядка у него такая была, а нас никого не трогал», — произнесла Карла. «А почему же тогда у вас в звене все женщины, кроме Ифрана?» — спросила Джуви. «Особенность у него в сознании была, синхронизация с сознанием женщин проще устанавливалась, чем с мужским. Вот и слухи пошли», — ответила Карла. «Фиск, ты как? Уже лучше?» Парень только сейчас понял, что нейросеть сообщала о введении стимуляторов в кровь, настолько он заслушался рассказ своей знакомой. «Да, уже лучше», — ответил парень, действительно чувствуя лучше. Больше ему не хотелось самоубиться от осознания того, чего он лишился после отключения пси-усилителя связи. «Повторим, показания биохимии твоего мозга еще не пришли в норму. Если сейчас повторить подключение, то можно получить необратимые повреждения мозга. Думаю, через часик повторить можно будет уже без вреда. А пока иди перекуси и успокой свою девчонку. Она возле входа стоит уже второй час», — ответила Джуви слегка с высокомерными нотками в голосе. Фиск скривился от услышанного, но ничего не сказал. «Иди отдохни, а пока Искин проанализирует бой и скинет разбор всем участникам на нейросети», — ответила Карла. Как оказалось, свое состояние Фиск немного переоценил. Встав из капсулы виртуальной реальности для тренировок пилотов, он едва не упал от того, что закружилась голова. Благо Карла была рядом и успела подхватить парня, помогая устоять на ногах, пока голова не прекратится головокружение. Стимуляторы, которые капсула ввела ему в кровь, были довольно мощными, и довольно быстро он должен был прийти в норму. Так и оказалось, через минуту парню стало уже получше, и опираясь руками на стену, Фиск направился в сторону выхода из учебного блока. Карла, убедившись, что с ее другом все хорошо, подошла к большому голопроектору, на котором изображалась местность вокруг хранилища Центрального банка планеты. Схема была очень четкая и охватывала все в радиусе 30 километров вокруг хранилища. На ней можно было при желании даже рассмотреть уцелевшие травинки. Карла в который раз удивилась качеству снимков. Не похоже это было на привычные разведданные, получаемые перед вылетами. Добыть актуальные данные по местности многого стоило. Декс до сих пор лежит в медицинской капсуле и устраняет повреждения мозга от ментальной перегрузки. Он в течение суток вместе с Джуви составляли карту местности, находясь там. Спалот скрывал при помощи псионики десантный бот, а Джуви собственно занималась составлением карты при помощи специальных сканеров-аграфов. Радриэль выдал их Диксу под обещание в случае их потери компенсировать техникой спалотов. Для того, чтобы облегчить работу по составлению карты, пришлось пошуметь в 200 километров от хранилища. Там находился один из складов с тяжелым вооружением для линкора охранного флота. Этот склад, к удивлению Дикса, не был захвачен зиургами, хотя на его территории сидел один малый носитель. Но зиурги не стремились собственно к хранилищам, в которых хранилось вооружение. Вот пятерка истребителей под командованием Карлы сымитировали налет на хранилище, якобы в попытках захватить его. Зиурги отправили на защиту едва не треть своих сил от хранилища Центрального банка, и лишь это позволило составить подробную схему местности. Декс с Джуви очень хорошо постарались. Слишком большие силы зиургов и арахнов были вокруг хранилища. Чего стоит большой носитель зиургов на 40 тысяч пехотинцев, и это при том, что взлететь с планеты он уже не сможет никогда. А ведь были и десятки меньших кораблей. Были и вообще уже стационарные постройки, выращенные за время вторжения. Самые опасные были пси-излучателями. При желании зиурги могли погасить сознание всех разумных без мощной защиты в радиусе 20 километров. И одной из целей атаки как раз они и будут. Карла же умудрилась взорвать склад с иерихонами. Все в радиусе 20 километров было уничтожено в взрыве, в том числе и около 30 малых десантных носителей зиургов. Потом Карла хвасталась этим перед всеми. Правда, Джуви ее быстро заткнула, напомнив, что один иерихон стоит около 10 миллионов, а там на складе их было несколько десятков. Карла тогда еще немного поспорила с ней, просто чтобы не признавать, что она не права, но быстро сдулась. Все-таки стоимость взрыва была огромная, и за те деньги можно было купить несколько корветов 7-го поколения, или даже один средний крейсер 5-го поколения. Слишком высока цена взрыва была, но главное он все-таки сделал, отвлек силы зиургов и показал, что взрыв и был целью атаки на склад. Так или иначе, схема местности была, и пока Декс приходил в себя в капсуле после перенапряжения, Карла с Джуви составляли план будущего боя. «Фиск, может, не надо?» – спросила Мари после того, как поприветствовала своего парня поцелуем в губы. За прошедшие дни Мари смогла отойти после того случая с ботом, когда она едва не погибла и осознала, что воевать это не для нее, и теперь пыталась убедить и Фиска, что война – это дело взрослых, которые и должны их защищать. «Давай не будем снова начинать», – попросил Фиску Мари, нахмурившись. «Я уже все для себя решил. Это опасно. Тебе не хватило того, как мы едва не погибли, упав на боте? А там ведь будет гораздо опасней», – произнесла Мари. У нее до сих пор стоит закрыть глаза, и перед взглядом возникает плазменный шар, поглощающий их. Им тогда очень повезло, что они были уже на некотором удалении от бота, и что реактор на боте был на холодной плазме. Стоило подумать о том, что произошло бы, если бы был реактор горячего синтеза, как на космических кораблях, и Мари впадала в ступор. «Мари», — с укором посмотрел на свою девушку парень, но увидев, что та вновь переживает произошедшее, просто обнял ее и поцеловал в макушку, пользуясь своим более высоким ростом. «Все-все, молчу», — грустно улыбнулась Мари. «У тебя сколько времени?» «Через час будет вторая попытка. Первую прервали, так как нагрузка на мозг слишком выросла. Я не контролировал уровень синхронизации, и он слишком сильно вырос», — ответил Фиск, немного расстроившись. Он уже привык, что обычно за что бы он ни брался, получалось с первого раза. А тут он едва сам себя не загубил. «Раз у нас час, то идем обедать», — произнесла Мария и, отстранившись от Фиска, посмотрела ему в лицо. Нури подружился с инженером с завода, и тот подогнал сладости из натурального шоколада. «Ни разу не пробовал», — произнес Фиск, улыбнувшись с предвкушением. «Какао бобы не росли на Карстоне, и весь натуральный шоколад был завезен с других планет и стоил соответственно. Платить за плитку пару сотен кредитов Фиск не решался никогда. Тем более изготовленный на пищевом синтезаторе был как натуральный и стоил всего 5 кредитов. «Идем, попробуем. Так и знала, что ты сладкоежка», — рассмеялась Мари. «Идем, Нури нам по 2 плитки оставил каждому, белый и молочный шоколад». Радуясь обществу своего любимого человека, девушка потянула за руку Фиска. Переговариваясь и смеясь, пара добралась до выделенной Мари комнате. Именно там она спрятала шоколад. Они специально не касались никаких серьезных тем во время разговора. Они оба прекрасно понимали, что назначенная через 5 дней операция может оказаться смертельной для Фиска. Мари пыталась отговорить парня от участия, но парень уперся. Он твердо решил для себя: Фиск будет играть весьма важную роль в будущей операции. Он как псион объединит 5 истребителей в одно целое. Он не будет главенствующим в этом объединении. Никто не будет. Технология объединения сознаний весьма странная. Сознание всех 5 пилотов на время объединятся в единое сознание. Оно будет использовать знания и умения сразу всей 5 пилотов, словно они являются одним сознанием. До сих пор никто так и не понял, как это работает. Лет 40 назад представители неизвестного разумного вида продали технологию объединения сознания королевству Минматар за помощь в ремонте пострадавшего корабля. Первые лет 10 после внедрения москитный флот королевства был лучшим во всем содружестве, а после их попросили поделиться. Вежливо, но настойчиво попросили, так что возможности отказать не было никакой. И в течение следующих десятилетий уже все крупные государства внедрили подобные схемы в свои флоты. Вот только была очень большая проблема. Псионов не хватало, а ведь они нужны были не только для флота, но и для СБ. Так что лишь различные спецподразделения использовали объединение. В масштабах всего флота они занимали меньше 1, но эффективность их работы была очень высока, из-за чего именно они и участвовали в большинстве вооруженных конфликтов. В королевстве Минматар как первопроходцу этой технологии было несколько проще. Ученые работали над улучшением и в итоге создали усилитель. Теперь в качестве сервера при объединении можно было использовать даже псионов F-ранга, а ведь до этого требовался минимум низкий S, в крайнем случае высокий D. Но был и побочный эффект в виде выгорания нервной системы. И если поначалу с этим справляются медицинские капсулы, то со временем регенерационные возможности организма исчерпываются, и псион превращается в инвалида. Редко такие псионы доживают даже до 50. Правда, слабые псионы все равно идут на службу. Зарплата в 50 тысяч прельщает очень многих. К моменту ухода со службы они становятся инвалидами, но очень богатыми инвалидами. Чем сильнее псион, тем меньше он получает вреда при объединении. Такие как Дексы вовсе не получат никакого вреда. Фиск же хоть и получал вред, но он был обратимым и без растраты регенерационного запаса организма. Почему же Фиск согласился рисковать собой? Просто потому, что звено истребителей с объединением и без по эффективности боя очень сильно отличается. В 10 раз и парень понимал, что необходимо использовать любую возможность для победы над зиургами. Он не хотел всю оставшуюся жизнь прятаться от зиургов в постоянном страхе быть обнаруженным. 5 дней для Фиска превратились в ад. За это время ему удалось выделить всего по паре часов каждый день на отдых, да и то в медицинской капсуле, а сразу после пробуждения вновь в капсулу для тренировок. Но это была вынужденная мера, то, что обычно изучают и отрабатывают пилоты-псионы в течение нескольких месяцев, Фиску необходимо было усвоить за 5 дней. Из-за того, что его псионический дар был довольно силен, нагрузку на сознание можно было увеличить до таких величин, при которых обычные люди сошли с ума. А Фиск справлялся, ему было сложно, несколько раз он срывался и хотел все бросить. Но Декс вместе с Марией Орлой быстро приводили его в нормальное состояние, и Фиск вновь продолжал заниматься. С каждым разом время, проведенное в синхронизации с другими пилотами, увеличивалось, вначале 2 минуты, а под конец уже целых полчаса. Больше не было моментов, когда терялось полностью самоосознание. Теперь хоть и чувствовали все себя единым организмом, но глубоко внутри сознания оставалось понимание индивидуальности. Странная технология, непонятная. Даже Декс с трудом понимал, как она работает. Но он и не специалист в псионике, он никогда не был ни исследователем, ни просто профессиональным псионом, он был боевиком в первую очередь, а потом стал политиком. Просто в силу возраста и личного опыта он многое смог узнать, но этого было мало для понимания технологии объединения. Правда, Фиска принципы работы синхронизации сознания особо не интересовали, он просто желал стать лучше, чем он есть в пилотировании. И это ему удавалось, сознание парня привыкло к такому типу нагрузки и результаты сразу стали улучшаться. И именно этого и добивались в процессе тренировок. Карла и Джуви все это время посвятили обучению Фиска. Обе девушки старались вместить в парня не столько знания и умения, сколько понятия самого боя. Пилоты их уровня большей частью действуют на уровне подсознания просто потому, что времени осознать то или иное изменение нет. Совместная работа сблизила обеих девушек. Они осознавали, что от Фиска зависит и их собственное выживание, ведь они будут входить в звено Фиска, и старались подтянуть его по максимуму. Поначалу Джуви относилась к Карле весьма высокомерно, но к концу тренировок она в целом признала, что Карла находится на ее уровне по умениям пилотирования. Несколько дуэлей в виртуальной реальности на полностью идентичной технике ее только убедили в этом. Из 5 боев Джуви победила лишь в 3. Карла признала, что Джуви более лучший пилот, чем она, а Джуви признала, что Карла совсем немного ей уступает, и то скорее потому, что у нее стояла обычная пилотская нейросеть, тогда как у Джуви была индивидуальная, созданная в центральных мирах. «Поздравляю», — обратилась Карла к Фиску, когда парень покинул капсулу виртуальной реальности. Последние 2 дня слабость после объединения была гораздо меньше, и он мог уже сам без каких-либо проблем стоять на ногах. Фиск сразу подошел к голопроектору, на котором была запись последнего его боя в виртуальной реальности. В этот раз они противостояли пиратскому вторжению объединенного картеля аварцев. Силы были неравны, 17-1. Хоть в результате боя они и погибли, но смогли унести с собой едва ли не половину противников. «Ты сделал невозможное. Уже сейчас ты смог бы сдать на пилота 4-го ранга, и это всего после недели занятий. Только не зазнавайся, с такими прекрасными учителями по-другому и быть не могло», — произнесла Джуви. Фиск к своему удивлению почувствовал зависть, направленную к нему от девушки. Сейчас он решил не обращать на это внимания, но позже обязательно стоит над этим подумать. «Спасибо», — искренне поблагодарил Фиск обеих девушек. «То, чем вы поделились со мной, можно узнать лишь после 1000 часов налета. По базам такого не выучить. А пока давай разберем наши действия в последнем бою», — произнесла Джуви. «Смотри, мы использовали маневр Хольцмана. Как считаешь, это правильно?» «Тогда считал, что правильно, но и вы ведь так считали. Судя по логам, идея маневра была твоя», — произнес Фиск. «Верно, но в результате этого маневра мы открылись раньше времени вот этим штурмовикам», — указала на голограмме Джуви на 2 штурмовика, до этого прячущихся за десантным кораблем. «Мы смогли избежать попадания их снарядов, но подставились под огонь корвета. Вот и получилось, что мы погибли. А если бы мы не рисковали с этим маневром, а наоборот, используя форсаж, направились к штурмовикам, то мы могли избежать смерти. Получается, мы ошиблись», — задумался Фиск. «Да, помни, даже пилот моего уровня может ошибаться. Синхронизация наших сознаний выводит наш разум на новый уровень. Запредельная скорость мышления и принятия решений, единый разум и доступ к умениям и памяти всех нас. Но даже так мы можем ошибаться, и это надо учитывать», — произнесла Джуви после того, как увидела слегка подвисшего парня. «Ладно, Фиск, ты все же молодец». «Спасибо», — ответил парень. «Буду стараться. Надеюсь на тебя», — произнесла Карла, смотря Фиску прямо в глаза. «Без тебя мы все умрем в первые же минуты боя. Все будет хорошо, я держусь полчаса. Надеюсь, Декс за это время успеет все сделать», — ответил уверенным голосом Фиск, хотя сам не был так уверен. Внутри себя он чувствовал, как все подрагивает. «Кстати, он уже вернулся, через час должен вернуться», — произнесла Джуви. «Сегодня они должны заминировать базовый лагерь зюргов на северо-востоке от хранилища. Это тот, в котором помимо членников еще и паучки обнаружились?» — спросил Фиск, приближая голограмму лагеря зюргов. Там действительно виднелось помимо среднего носителя зюргов еще один улей арахнов. «Королева не почувствует его?» «Надеюсь, что нет», — ответила Карла. «Без Дикса шансы на проникновение весьма низкие. Говори прямо, нулевые», — произнесла Джуви. «Ладно, я вас оставлю, хочу напоследок хорошенько отдохнуть», — обратилась к ним Джуви. «Смотри, не перенапрягайся на своем отдыхе, ты должна быть отдохнувшей», — с ухмылкой произнесла Карла. Она прекрасно поняла, о каком отдыхе та говорит. Тут Карла взгрустнула, она и сама была бы не прочь хорошенько расслабиться в постели с каким-то красавчиком, Вот только не хотела портить отношения с новыми товарищами, хотя некоторые делали намеки. «Не переживай, я буду готова», — ответила Джуви и покинула учебный блок. Карла же подошла к Фиску и спросила, «Есть какие-то предчувствия?» Декс поделился с ней информацией, что сильные псионы чувствуют неприятности, а Фиска она считала сильным. «Знаешь, ничего не чувствую», — ответил Фиск. «Точнее не так, я нервничаю, сильно нервничаю. Хочется бросить все и запереться где-то, но в то же самое время ничего не чувствую по поводу завтрашней операции». Декс говорил, что арахны могут блокировать своим присутствием прогностические способности. Произнесла Карла, «Фиск, отправляйся отдыхать, ты должен быть полным сил завтра. Я знаю, после ужина отправлюсь спать. Знаешь, как я за кроватью соскучился, я ведь уже 6 дней не спал в кровати ни разу, все капсула до капсула». Усмехнулся парень, после чего направился к двери. Уже возле нее он повернулся к Карле и произнес уверенным голосом, «У нас все получится». Уже после того, как за парнем закрылась дверь, Карла кивнула чему-то своему и произнесла в голос, «А как иначе?» Ночь прошла спокойно на заводе. Вернувшийся Декс собрал весь отряд десантников в зале для брифинга и начал раздавать финальные распоряжения. Весь отряд делится на 5 групп. 4 группы вместе с крылом прикрытия в виде 3 беспилотников и 1 истребителя у каждой будут отвлекать внимание от хранилища. Их задача привлечь как можно больше сил, чтобы количество зюргов и арахнов возле самого хранилища было минимально, а после активировать ядерные килотонные заряды, которые все это время устанавливал Декс. Взрыв скорее всего не нанесет много вреда, все-таки килотонна это было слишком слабо, но наземные структуры зюргов, которые те успели построить, разрушит. На то, что взрывы повредят средние носители или ульи арахнов, Декс не рассчитывал, для этого мощность должна быть гораздо больше, главное было именно отвлечение внимания, а потом количество кораблей уже будет неважно. Фиск, хорошенько выспавшись ночью, весь день провел с Мари, просто на тот случай, если он не выживет в сегодняшнем бою. Мари же вновь пыталась отговорить своего парня от участия в бою, но она и не надеялась на то, что он согласится, да и вся операция была рассчитана с учетом способностей парня в объединении сознания. Фиск же пытался убедить Мари, что все с ним будет хорошо. Наконец-то около 7 часов вечера парень попрощался с Мари и отправился в ангар, где его ждал уже настоящий Критчет. Он ни разу на нем не летал на настоящих Критчетах, лишь в виртуальной реальности, но надеялся, что полученных умений хватит для их планов. В ангаре к этому времени собрались все участники будущей операции. Отдельно от всех стояло 4 пилотов. Они были членами звена Фиска и их все считали смертниками. «Здорово, командир», — поприветствовал Фиска Аккум с едва сдерживаемым смехом, после чего крепко пожал ему руку. «Готов к героической смерти?» «Ак, к героизму готов, но к смерти не очень», — ответил Фиск. «Серьезно, Ак, ты слишком пессимистично настроен», — произнесла Карла. «Рада тебя видеть», — обратилась она Фиску. «Как настрой?» «Мы всех порвем», — уверенно произнес Фиск. «Так и будет», — поддержала парня Джуви. «Мич, а ты что думаешь?» «Эх, не готовили меня к такому, не думал, что буду в синхронизации летать, но мне понравилось, хочу почувствовать в реале, как оно все», — произнес Мич, оторвавшись от стены, к которой прислонялся до этого спиной он. «Вчерашний бой мне понравился, думаю, сегодня будет только лучше». «Я смотрю, у вас хорошее настроение», — услышали они голос Спалота. Повернувшись в его сторону, они увидели 5 десантников во главе с Диксом. «Это хорошо, свою задачу вы знаете, сразу после начала атаки мы выдвинемся». Декс остановила Спалота Джуви, «побереги его», — кивнула она в сторону Терна, стоявшего за спиной Спалота. Тот в ответ лишь непонятно хмыкнул и направился в сторону десантного бота с невидимостью. Пашу же, услышав слова своей девушки, возмущенно зашипел, связавшись напрямую с Джуви. «Как всегда, многословен», — произнесла Карла. «Ладно, расходимся по машинам. Вылет через 10 минут». Фиск согласно кивнул и подошел к своему истребителю. В реале он выглядел гораздо внушительней. Хищные обводы, подвес с ракетами, 2 плазменные пушки. Все это создавало впечатление готового к бою хищника. Стоило при помощи техника сесть в кокпит истребителя, и еще мгновение назад беспокоящие парня сомнения ушли в сторону. Теперь у него перед глазами была лишь цель. Пашу было больно, броня скафандра проломилась едва не сразу же после обрушения. Хотелось плакать и кричать, но у него на это уже не было сил. «Все, что оставалось парню, это прокручивать свои воспоминания. Он был уверен, что стоит Диксу потерять сознание и он умрет. А ведь как хорошо все начиналось. Мальчишка Псион вместе с его девушкой показали просто невероятный уровень воздушного боя. В первые же минуты они уничтожили три пси-излучателя, давление на сознание резко уменьшилось и Пашу был уверен в удачном исходе операции. Декс, прикрывая их псионикой, подвел как можно ближе к бывшему банковскому хранилищу, под которым располагалось хранилище с артефактами. К сожалению, Улья Арахнов не позволил им остаться незамеченными, и за несколько мгновений до уничтожения бота пятерка десантников смогла покинуть борт бота и приземлиться уже среди арахнов. Декс в этот раз не экономил свои силы и сразу же ударил телекинезом во все стороны, уничтожая арахнов десятками и сотнями. Но вскоре к ним присоединились зюрги, и парням пришлось подключиться к бою. Вокруг творился настоящий ад. Взрывы ракет, падение глайдеров, взрыв носителя. Но их пятерку это все словно обходило стороной. Лишь обычная пехота арахнов и зюргов. По мере приближения ко входу к бункеру хранилища сопротивление усиливалось, но пока все равно подавлялось силами Дикса без особого напряжения. Терн даже думал, что они так и доберутся до бункера, но один момент все изменил. Взрыв десятка гравитационных исказителей рядом с средним носителем в воздухе привел к тому, что тот начал падать и упал прямо на них. Терн сразу потерял сознание от болевого шока после того, как осколки брони впились в плоть. Очнулся он через минуты полторы, и он этому не был рад. Сейчас Пашу находился в небольшом углублении вместе с Диксом. И состояние у Дикса было даже хуже, чем у него. Спалот лишился обеих ног, причем не только ног биологического скафандра, но и настоящих. Сейчас он лежал на спине и старался удержать корабль над ними, чтобы их окончательно не раздавило. Терну было обидно, очень обидно. Они ведь почти добрались, и тут произошла эта случайность. Упади корабль на пару сотен метров в сторону, и ничего с ними не произошло бы. А сейчас трое парней были раздавлены живьем миллионами тонн корабля. И главное, погиб лучший друг, Рик. Правда, Терну осталось жить недолго, стоит Диксу потерять сознание, и они будут мертвы. «Пашу, у меня испорчен передатчик, свяжись с Фиском», — произнес Декс с трудом. Пот буквально градом бежал по его настоящему лицу в биоскафандре. «Пусть катапультируется и пробует добраться к нам, остальные должны прикрыть его путь». «Понял», — произнес Терн. Он, в отличие от Дикса, в целом не потерял свою работоспособность. У него были повреждены ноги, но даже так в случае нужды он мог бы ходить при помощи стимуляторов. «И давай быстрее, я с трудом держу корабль», — произнес Декс и вновь сконцентрировался на корабле зюргов, который висел буквально в паре десятков сантиметров над ними. Передатчик рядового Терна тоже не смог пробиться к Фиску, но Пашу быстро сообразил, как усилить сигнал. Добравшись к Диксу, он снял с его скафандра усилитель сигнала и кое-как подключил к своему. Практически сразу после активации обоих усилителей нейросеть смогла засечь Фиска, которому и отправил информационным пакетом сообщение Терн. В пакет он собрал всю информацию о произошедшем вместе с их координатами и приказом к ним добраться. «Сделал», — ответил Терн, откинувшись на землю. Больше и ничего он сделать не мог, и все зависело от мальчишки. Было неприятно осознавать, что жизнь зависит от по сути ребенка. «Не думал, что так закончу свою жизнь», — произнес Декс. «Запомни, если я сдохну, то ты должен добраться до хранилища с Фиском. Для доступа он должен будет подать свою пси-энергию в приемник. Туда же положишь любой кусок моего тела». «Декс», — возмутился Пашу. «Заткнись и слушай, пока я могу говорить». Сплюнув кровь, продолжил Декс. «Для активации формера Фиск должен потянуться сознанием к нему. Ключ доступа к управлению я установил у него в подсознании на всякий случай. А дальше пусть делает как хочет». После этих слов Декс сильно раскашлялся, и корабль просел сантиметров на 10. «Пашу, двигайся ближе ко мне, я попробую сделать полость для нас». «Декс, что мне делать?» — спросил Пашу у Спалота, но тот промолчал. Вместо этого рядовой почувствовал, как он падает. Правда, далеко они не упали, в лучшем случае метра на 2. «Так лучше», — едва слышно произнес Декс, и в следующий момент обломки корабля зюргов упали вниз. Пашу едва не умер от страха, когда понял, что произошло. Декс все-таки потерял сознание, и корабль упал. Вот только перед этим он успел их спасти и сделать яму в бетоне под ними, в которую они и провалились. Телеметрия со скафандра Декса показывала, что он еще живой, вот только повреждения его организма были весьма серьезными. Наниты старались их устранить, но Пашу не был уверен в том, что они смогут справиться с ними. Оставалось ждать и надеяться на то, что мальчишка справится и сможет все-таки добраться к ним. Бой с самого начала поглотил сознание Фиска. Перед ним была одна цель – уничтожить как можно больше противников и отвлечь как можно большее количество сил от Дикса. И это ему, точнее объединенному сознанию пяти пилотов, удавалось с невероятной легкостью. Оказалось, что в виртуальной реальности противники были более умелыми, чем в реальности. Но они не расслаблялись. Первым делом атаковали пси-излучатель, который ослаблял их пси-связь и синхронизацию. Фиску приходилось в разы увеличивать мощность оборудования пси-связи, отчего у него даже началось носовое кровотечение. Уничтожение первого пси-излучателя сразу облегчило нагрузку, а следом за ним последовали еще два. К сожалению, оставшиеся два излучателя были под серьезной охраной, и объединенное сознание пилотов решило не рисковать. Вместо этого оно переключилось на уже поднятый москитный флот зюргов и арахнов. Со стороны начавшийся бой казался чем-то невероятным. Сотни истребителей арахнов и зюргов не могли справиться с пятеркой, а те каждую секунду уничтожали врагов. Правда, давалось это большим трудом. Уже к третьей минуте боя никакого навесного вооружения не осталось на борту истребителей, лишь плазмометы. И вот тогда ситуация начала меняться в сторону зюргов. Плазменные выстрелы они могли пусть и всего по одному или два принимать на свои щиты, и зюрги этим воспользовались, отправив десяток глайдеров для прикрытия. Так был потерян первый крипчит, Ак прикрыл истребитель Фиска своим и испарился в вспышке взрыва. Спустя две секунды истребитель Джуви получил повреждения, но она смогла удержаться в воздухе, хотя и сильно потеряла в маневренности. Именно тогда они приняли решение отступить. Тем более сейчас к ним на помощь мчалось еще 4 истребителя и 8 беспилотников. Остальные 4 группы свое выполнили и подорвали ядерные заряды. Вот только слишком много сил на себя отвлекло звено Фиска, и Мич не смог увернуться от очередного выстрела. Его истребитель, лишившись крыла и большей части антигравитационных подушек, помчался в сторону леса. Уже над ним Мич успел активировать катапультирование. Вот только шансы на выживание вблизи такого количества сил противников были минимальны. И именно в этот момент пси-связь была разорвана. К счастью, оставшиеся в строю Фиск, Карла и Джуви были готовы к этому, а потому не было привычной для таких ситуаций потери контроля. А спустя несколько десятков секунд прибыло подкрепление, которое и помогло отогнать глайдеры. Два беспилотника, груженные ракетами с гравитационными исказителями, отправились к среднему носителю, который находился в воздухе, и именно он и был источником всех глайдеров в сегодняшнем бою. После падения носителя Джуви взяла командование на себя и перегруппировала всех. Вглубь никто лезть не стал. Вместо этого занялись пощипыванием по краям территории зюргов. Оставалось совсем немного времени. С орбиты в их сторону двигалось несколько сотен кораблей, в основном глайдеры, но были среди них и более серьезные противники. Именно в этот момент на нейросеть Фиска пришло сообщение с запросом от Терна на помощь. Фиск даже не думал, чтобы отказаться от этого. «Прикройте меня», — произнес Фиск по звзи и направил по прямой к упавшему носителю свою истребитель. К нему сразу кинулись противники, но были остановлены плотным огнем поддержки. «Удачи», — ответила ему Джуви и сконцентрировалась на том, чтобы не подпустить к Фиску глайдеры. И им это удалось. Когда до носителя было меньше 100 метров, Фиск активировал катапультирование. Истребитель обогнал кресло с парнем и взорвался на поверхности носителя, создавая в нем пробоину, в которую и влетел Фиск, тормозя микродвигателями в кресле. «Я на месте», — связался напоследок Фиск и сконцентрировался на предстоящей ему задаче. Сигнал маяка Терна Фиск словил еще перед катапультированием, и самый быстрый способ добраться к нему был напрямую. Благо, что способ провернуть нечто подобное у него был. Сконцентрировавшись под своими ногами, Фиск применил свою способность, и плоть носителя начала превращаться в пыль. Спрыгнув в получившуюся дыру сразу метров на 10 вниз, Фиск начал растворять вновь плоть корабля под ногами. Благодаря тому, что носитель был весьма сильно поврежден, сопротивления корабля не было практически никакого. Все же гравитационные исказители весьма сильно повредили кораблю, а после еще и падение с 2-километровой высоты. Если бы не исказители, выведшие из строя системы корабля на некоторое время, то такое падение не принесло бы большого вреда. Но псионическое поле было обнулено, и корабль упал без защиты. На третьей палубе Фиска встретили живые противники. Ну как живые, два зюрга-пехотинца были словно переломанные куклы. Но при появлении Фиска они смогли поднять на него свои биологические лучеметы. Вот только их движения были настолько неуклюжими, что парень, не особо утруждаясь, успел их добить первым, а следом вновь растворение плоти корабля. Всего парню пришлось преодолеть 20 палуб носителя и столкнуться с полутора десятком групп выживших зиургов. Но с ними вполне справлялся в автоматическом режиме плечевой плазмомет. Физг же был сконцентрирован на том, чтобы как можно скорее добраться к Терну. Ему для этого потребовалось не больше 10 минут. В очередной раз растворив плоть корабля зиургов, Физг увидел небольшое углубление, в котором и лежал Терн вместе с Диксом. При помощи телекинеза Физг поднял на палубу из палаты человека. «Ты не спешил», — произнес Терн. На самом деле он был рад появлению Физга. «Добрался как мог», — ответил Физг, отмахнувшись от рядового. «Мне надо немного отдохнуть. Я перенапрягся, добираясь сюда. Вижу», — произнес Терн. «Но у нас мало времени, надо идти дальше». «Думаешь, я не понимаю?» — взорвался Физг. «Прекрасно понимаю, как и то, что именно от меня зависит успех. Ты едва на ногах держишься. У Дикса ног вообще нет, и мне надо время прийти в себя». «КХММ», — начал кашлять Декс, и Физг замолк. «Подойди», — прошептал он. «Декс, ты как, ты в силах идти дальше?» — спросил Физг, наклонившись над спалотом. «Возьми», — произнес Декс, и в руки Физга прилетели браслеты, сорванные с тела спалота. Только Физг хотел расспросить, что с ними делать, как Декс вновь потерял сознание. «Твою мать, он опять без сознания. Что это за браслеты?» Поднял к глазам два браслета парень. «Не знаю, попробуй одеть их», — ответил Терн. «Смотри, с внутренней стороны какие-то камни. Думаю, надо попробовать их одеть на голую кожу». «Прикрой», — попросил Физг, после чего начал раскрытие рукавов на скафандре. «Само собой», — произнес Терн и подстрелил зиурга, который выглянул в дыру, через которую добрался сюда Физг. В этот момент рукав скафандра расстегнулся, и Физг одел оба браслета под комбинезон. «Это какие-то артефакты», произнес Физг. «Я чувствую, как мои силы увеличились в несколько раз, да и скорость восстановления стала больше. Ну все, мы еще покажем членникам, кто тут хозяин планеты», — радостно закричал Физг. «Заткнись, придурок», — крикнул Терн. Только после этого Физг понял, что его поведение было несколько неадекватным. «Пришел в себя, да, просто какая-то эйфория возникла», — смутился Физг. «Но мы можем идти». «Отлично», — произнес Терн. «Закрепи у меня на спине Дикса». Через минуту парни двинулись в путь. Прикинув свое местоположение, Физг принял решение не выбраться на открытую местность. Им двоим с раненым Диксом не прожить там и пары секунд. Вместо этого парень решил двигаться к бункеру напрямую. Спрыгнув в полость, в которой прятались до этого Терн с Диксом, Физг вновь начал испарять материю. В этот раз под действием артефактом это было делать гораздо легче. Он даже практически не чувствовал ментального напряжения, просто представлял, как он это делает, и материя под ногами испарялась. Десятиметровый слой пластобетона с перекрытиями из дюрастали Физг прошел всего за 5 минут. Тут парню пришлось сделать небольшой перерыв, чтобы восстановить потраченные силы. Дальше шел обычный грунт. По плану через 20 метров должен был начаться уже бункер банковского хранилища. «Это что-то невероятное», — произнес Терн, спрыгнув к Физгу. «Как ты это делаешь?» «Без понятия. Просто беру и делаю», — ответил Физг. «Не знаю, в курсе ты или нет, но Декс считает, что это знание из моей прошлой жизни. Правда, я ничего не помню». «Декс редко ошибается», — произнес Терн. «Ну что, отдохнул?» Вместо ответа Физг приступил к работе. Правда, вначале ему пришла в голову идея перекрыть доступ для зиургов в их туннель. Безумная идея, но Физг был уверен, что она получится. Растворив под ногами грунт до состояния жидкости, он перенес его телекинезом вверх и сделал обратное, укрепил его. Только после того, как это получилось, Физг вспомнил, что до этого момента он еще ни разу ничего не делал подобного, в особенности не укреплял материю. К счастью, у него все получилось, причем так легко, словно он этим занимался каждый день. Пашу молчал, ему просто не хватало слов для того, чтобы описать увиденное. Отношение к Физгу у него было не самое лучшее, он считал его наглым ребенком. В особенности у него такие впечатления возникли после знакомства, когда он нагло себя вел с Джуви. Сама Джуви рассказывала, что парень гений для своего возраста, но Терн продолжал его считать наглецом и выскочкой. Когда он лежал в полости с бессознательным Диксом, он мечтал, чтобы слухи о Физге оказались правдой. И теперь он, несмотря на свое отношение к нему, признал, что слухи даже преуменьшали способности парня. 20 метров грунта они прошли всего за несколько минут. Взрывы на поверхности отдавались тут под землей весьма сильно. Казалось, что в любой момент их тут засыплет и они умрут. Но Фиск как-то подсознательно укреплял стены тоннеля, и несмотря на периодически осыпающиеся стены, они держались в целом уверенно. Наконец-то, наткнувшись на бетон, парни смогли добраться к самому бункеру. «Пашу, там я чувствую внизу 7 источников разума, 5 метров прямо под нами», — произнес Фиск. «Понял, сделай маленькую дыру туда, плазменная граната разберется с ними», — попросил рядовой, и Фиск выполнил его просьбу. «Минус 7», — усмехнулся Фиск, расширяя дыру. Но сюда стремятся еще 1,5 десятка разумов. Спрыгнув на верхний уровень бункера, Терн приготовился к бою. Оказалось вовремя. Из-за поворота выскочили арахны во главе с красным псионом. Именно на нем и сконцентрировал огонь парень. Спрыгнувший вторым, Фиск присоединился к бою при помощи плазмомета. Стоило умереть псиону, и псионический щит сразу исчез, позволяя как в тире расстрелять арахнов. «Шахта лифта в 100 метрах направо. Нам надо добраться на 42 уровень, и там будет проход к хранилищу», — произнес Терн, направляясь к лифту. Стены в хранилище несли на себе следы боя. Турели были вырванные с мясом. Было понятно, что защитники до последнего старались защитить объект, но зюргов и арзов было слишком много. «Платина не нужна?» — спросил со скепсисом Фиск, проходя мимо одного взломанного хранилища, в котором лежало пару сотен килограмм чистой платины. «Она не наша», — произнес Терн, хотя в глубине души он был бы не против прихватить пару десятков килограмм платины. «Это не так уж и много, но 1150, а то и 200 выручить можно было бы». Шахта лифта была взломана, и внутри были следы проращивания плоти арахнов. Было понятно, что они организовали свой спуск, и эта плоть выступала каким-то проводником. Правда, парней это не интересовало, и они просто спрыгнули вниз, когда микродрон, отправленный вперед, не показал никаких противников. Полет почти на 180 метров вниз закончился мягкой посадкой благодаря антигравитационному поясу и двигателям в скафандре. Правда, стоило им приземлиться, и по ним открыли огонь зюрги-пехотинцы. Приняв пару десятков выстрелов на щиты, парни атаковали в ответ. Терн стрелял одновременно с двух плазмометов на плечах и винтовки, а вот Фиск ограничился лишь одним плазмометом. Вместо винтовки парень пользовался своими способностями. Он просто испарял часть головы зюргов. Те моментально после этого дохли и падали на пол, но долго победное шествие не продлилось. Оказалось, что им навстречу вышло два таурскина, которые сразу же атаковали Фиска как более опасного противника. В тот же момент Фиск словно перенесся в пустое пространство, заполненное лишь одной тьмой. Редкие беседы с Диксом позволили ему понять, что атака таурскинов была на ментальном уровне, и действительно спустя мгновение вокруг него появились тысячи зюргов, а его самого словно распяло. Парень попытался вырваться, но все, на что его хватало, это откидывать и уничтожать зюргов, рвущихся к нему. С каждой секундой Фиск чувствовал, как у него таят силы, и что вскоре твари доберутся до него. Но внезапно все изменилось, и Фиск вновь оказался в реальности, только он лежал на полу. «Как ты справился?» – удивился Фиск, вставая на ноги. «Пришлось аптечке вколоть дополнительный стимулятор, чтобы нивелировать полученную слабость». «Не я», – ответил Терн. Он, судя по расплавам на броне скафандра, не слабо получил, пока Фиск был в отключке. «Это он», — кивнул себе за спину парень. «Он пришел в себя?» — спросил Фиск. «Да», — размазал таурскинов тонким слоем по стенам и вновь потерял сознание, — произнес Терн. И действительно, в том месте, где ранее стояли таурскины, стены были окрашены в салатовую кровь зюргов, а от их тел остановков не было даже видно. «Идти можешь?» — спросил Фиск у парня. «Могу», — ответил Терн. Через 5 минут оба парня добрались к месту, где должен быть проход в хранилище, в котором должны храниться артефакты. К удивлению парней, они никого не встретили по дороге, вообще никого. Сам проход нес на себе следы попыток взлома, причем, судя по всему, тут использовали все, что только можно. Рядом стояли дроиды-взломщики, на полу был расплавившийся и уже затвердевший металл у дверей. На самой двери были следы попыток сверления механическим путем, прорезания плазмой. Но это так ни к чему и не привело. «Пашу, мне это все не нравится, очень подозрительно. Такое ощущение, что нас пропускают», — произнес Фиск. «Знаешь, мне тоже это не нравится», — произнес Пашу. «Ты никого не чувствуешь в невидимости?» «Нет, ближайший источник разума в 50 метрах правее и 10 выше», — ответил Фиск. «Что будем делать? Нам в любом случае надо идти дальше», — произнес Фиск. Декс сказал, что проход откроется, если положить его плоть к сенсору и подать туда пси-энергию. «Сомневаюсь в этом», — со скепсисом произнес Фиск, но макнув рукой в кровь с полота, парень намазал сенсор кровью и прислонил свою руку, начав подавать пси-энергию. В следующее мгновение Фиску показалось, что нечто влезло к нему в голову и считало всю его память. Судя по тому, как дернулся Терн, с ним произошло нечто подобное. «Что это было?» – спросил Фиск, но Терн естественно не ответил, а вот дверь перед ними просто растворилась. «Вперед!» – произнес он и побежал внутрь. Тут практически ничего не было. Просто куб из какого-то серебристого неизвестного металла, и в центре на подставке из такого металла лежит малый контейнер. «Надо разбудить Дикса», — произнес Терн, отстегнув сполота со своей спины. «Контейнер закрытый», — произнес Фиск, подойдя к нему. «Замков нет, панели ввода тоже. Не получается», — паникуя произнес Пашу. «Пашу, успокойся, все хорошо», — попробовал успокоить себя парень. «Декс говорил, у тебя в голове какой-то ключ. Попробуй открыть. К нам приближаются сотни источников разума», — запаниковал Фиск. «Давай быстрее, теперь понятно, почему нас пропустили, чтобы мы открыли», — мрачно произнес Терн, спрятавшись за стойку, на которой стоит контейнер, приготовился к бою. «Что стоишь, работай, иначе мы все зря сдохнем», — крикнул Терн. «Сейчас», — с трудом произнес Фиск, так как почувствовал, как к ним приближается разум, который по ощущениям был даже сильнее Дикса, и просто его приближение едва не парализовало Фиска. Потянув вверх контейнер, Фиск уже не удивился, что он поддался его действиям. Внутри контейнера лежало 8 цилиндров, 5 из них были одинаковыми и лежали в одном отсеке. 3 других артефакта были раз в 10 больше размером и отличались надписями на неизвестном Фиску языке. Вначале Фиск попробовал прикоснуться к ним рукой в скафандре, но ничего не произошло. «Быстрее!» – закричал Терн, открыв огонь по первым противникам. Это были обычные арахны-солдаты, которые ломанулись в проход хранилища. «Не работает!» – крикнул в панике Фиск. Он понимал, что если что-то не сделает, то сдохнет. В этот момент ему пришла аналогия с браслетами, которые ему дал Декс. Те надо было одевать на голую руку, так может и эти надо брать голой рукой? Делай уже что! Договорить Терн уже не смог, так как в него попали и взрывом парня отбросило на стену хранилища. Фиску ничего не оставалось, кроме как попробовать. Стоило парню коснуться рукой одного артефакта, и у него перед глазами пронеслось, как планета раскалывается на части. Это точно было что-то не то. Второй артефакт после прикосновения вызвал впечатление, словно он лабораторией может создавать животных и растения. Вновь не то, а вот третий артефакт в сознании Фиска предстал именно тем, что надо. У него перед глазами словно возник трехмерный редактор целой планеты. Фиск почувствовал, как нечто пытается ворваться в его сознание. Он понимал, что у него очень мало времени, и решил рискнуть. Парень просто представил арахнов, зюргов и то, что они сдыхают на планете, просто так, и пожелал этого всем своим естеством. А дальше была боль, причем боль не физическая, болело само сознание. Долго это не продлилось, и на очередном витке боли Фиск просто потерял сознание. Он уже не надеялся, что когда-то сможет вновь очнуться, но он ни о чем и не жалел. Он справился с задачей, и теперь твари уберутся с планеты. Приходил в себя Фиск долго. Сознание пробивалось маленькими кусочками и потом вновь исчезало в небытие. Но каждый раз наружу удавалось пробиться большему кусочку сознания, и в очередной раз Фиск просто очнулся. Несмотря на то, что парень чувствовал себя относительно нормально, что-то было не так. Ему потребовалось несколько минут, чтобы понять, что в его голове появились воспоминания, много воспоминаний, которых ранее у него было. Имя у него на самом деле было не Эбенезер Фиск, а Алексей, правда, друзья его называли Леха. В этот момент у него перед глазами промелькнула знакомая по снам женщина, синекожая инопланетянка, два неизвестных мужика, а следом на него навалилась головная боль. Долго это не продлилось, и парень потерял сознание. Вновь в себя пришел парень, или точнее правитель Шарна в медицинской капсуле. Подключившись к ней, Леха захотел побиться головой об стенку. С момента его героического самопожертвования прошло 16 лет, и что сейчас происходит на Шарне, было неизвестно. Даже больше Фиск, его вторая личность, которая жила до пробуждения, даже не слышала о таком государстве. Включив открытие капсулы, Леха или все же Фиск стали ждать. «Привет, Декс», — произнес Фиск, едва капсула открылась, и он поднялся в ней. «Как тебя зовут?» — спросил Спалот. Он прекрасно понял, что произошло еще во время вспышек пси-энергии, когда Фиск вспоминал свою прошлую жизнь. «Леха, правитель Шарна, знаешь, спутник такой есть», — произнес Фиск, понимая, что скрываться от Декса не стоит. «Не слышал», — честно ответил Декс, «Так кто ты, Леха или Фиск?» «Не знаю», — ответил честно парень. «Пробудись воспоминания с самого начала, и я бы точно был Лехой, но сейчас стоит мне вспомнить губки милой Марии, и я понимаю, что искренне ее люблю, я не готов отказаться от жизни Фиска. Ты мне лучше скажи, чем все закончилось?» «Мы победили», — произнес Декс. «В течение года полутора Арахны и Зиурги не смогут находиться тут на планете без защиты, а вблизи Формера уже есть 20-километровое кольцо безопасности. Я рад, что ты выжил. Приходи в себя, позже нам есть о чем поговорить». А пока, в этот момент двери медицинского отсека завода открылись и внутрь ворвалась Мари. Увидев, что с Фиском все хорошо, девушка сразу же крепко обняла парня и заплакала от счастья. Декс тем временем, хмыкнув чему-то своему, покинул медицинский отсек. Ему тут сейчас не место. Неделю, которую парень пролежал в капсуле на грани смерти, Мари места себе не находила. Она практически ничего не ела и думала лишь о Фиске и о том, что он самое дорогое для нее в жизни. «Я так рада! Так рада, что ты жив!» — воскликнула она, после чего ударила кулачком по груди парня. «А это за то, что ты меня заставил понервничать. Извини, больше не буду тебя заставлять переживать», — усмехнулся Фиск. Парень только что окончательно понял, он уже не Леха, он Фиск с памятью о прошлой жизни в виде Лехи. «Я тебя люблю больше жизни». Крепок обнял девушку парень и затащил ее к себе в капсулу, чтобы удобнее было ее поцеловать. Через несколько минут поцелуев, когда руки парня добрались до замка комбинезона девушки, он отстранился и посмотрел в лицо Мари. «Ты уверена?»